Не кажется ли тебе, что склонность к обобщениям навязывается советским образом жизни? Это вообще бич нашего времени. Не только в Советском Союзе, хотя в Союзе это принял наиболее лютый характер. Это бич нашего времени, объясняющийся простым явлением, а именно чрезвычайно заметным популяционным взрывом. Ну, конечно же, у обитателя авторитарного государства склонность к обобщениям развивается как бы автоматически. Какие традиции русской поэзии ты ценишь и какие полагаешь вредными? Я вообще ценю все традиции русской поэзии. Решительно все? Решительно все. Включая Игоря Северянина. Игоря Северянина и даже верноподанические стихи Тютчева. Крученых. Крученых не очень. Но дело в том, что все это компоненты, которые создают некую общую картину. Например, от футуристов мне ничего не надо. Я думаю, что у Маяковского я научился колоссальному количеству вещей. То же самое отчасти, но в меньшей степени, у Хлебникова. У Крученых я, по-моему, ничему не научился. У него научиться ничему и нельзя. Северянин — это меня, скорее, всегда отталкивало, нежели привлекало. Но он тоже на своем месте, если говорить о 20 веке. А как насчет Евтушенко, Вознесенского? Как говорил Станислав Ежелец, то, что один поэт может сказать о другом поэте, можно сказать, и не будучи поэтом. Мягко выражаясь, это уже ни в какие ворота не лезет. То есть это относится к опыту русской поэзии, к сожалению. Но когда я думаю о русской поэзии, почему-то эти два человека не возникают в моем сознании. Ахмадулина все же возникает. Возникает, безусловно, весьма часто. Она лучше. Я бы сказал, что и между этими двумя существует определенная иерархия в моих глазах. Степень отвращения, которую я испытываю при чтении того и другого, все-таки разная. В пользу Евтушенко. У него лучше русский язык. Кроме того, это совершенно откровенное явление. Это фабрика по самовоспроизводству, по самоудовлетворению. Но он, по крайней мере, ни в коем случае не претендует на роль проклятого поэта, авангардиста и так далее. Вознесенский — это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В пошлости, я думаю, иерархии не существует. Тем не менее, Евтушенко — лжец по содержанию, в то время как Вознесенский — лжец по эстетике. Это гораздо хуже. Есть ли что-нибудь сравнимое с этим в XIX веке? В XIX веке особых параллелей я не вижу. Я думаю, что это является плодом новой социальной системы. А как ты относишься к Луговскому или, скажем, Тихонову? Скажу. Я отношусь довольно хорошо и к тому, и к другому, а к Антокольскому даже лучше, чем к двум упомянутым. Они как техники лучше, но Антокольский просто был полезнее мне культурно. Тихонов, в общем, ни в каком отношении мне полезен не был, но я понимал, чем он занимается. Эдакие постгумилевские дела. Поздний Тихонов — это полный конец света, но тем он и интересен. Полная монструозность, как логический конец. Ранний Тихонов вполне не дурен. А середина века Луговского, который многие любили, в свое время я все это читал. И понравилось? Понравится, особенно не понравилось. Но мне было это интересно, как варианты пятистопного ямба, насыщенный совершенно монструозным содержанием. Это была моя реакция, я был молод. Мне ужасно нравился в молодости Багрицкий. Ужасно так нравился в молодости... Меньше, чем Рейну, например, но довольно сильно Сильвинский. Твардовский. Твардовский мне никогда особенно не нравился. Уж прости меня, ничего не могу с собой поделать. Мне всегда это казалось чрезвычайно скучно. При всем разнообразии, насыщенности, содержании, всей его народности, то уж лучше Клюев. Вот-вот. А народные поэты XIX века, Некрасов? Некрасов нет. Никогда. Это, как сказать... Запоздалые свидетельства моего душевного здоровья, за исключением поэмы «Мороз, красный нос». Ахматову у него нравилось много. Анне Андреевне, по-моему, «Мороз, красный нос» нравился больше всего остального. Вообще, у Некрасова есть одна совершенно замечательная сторона, о которой почему-то никто не говорит. Морбидность. мертвенность. Это чрезвычайно нездоровое существо. Такого второго в русской поэзии не было. Все время какие-то окоченелые трупики. Чуть не русский Беккет. Беккет нет, это такой страшный русский гиньюль. Это в нем достаточно интересно. Постольку, поскольку на имеющемся фоне, потому что, в конце концов, в изящной словесности есть нечто иное, то есть никаких духовных перспектив у Некрасова не существует. Ни в стихе, ни в эстетике, ни в содержании, разве что против его воли, как побочный продукт средств, которым он пользуется. Народные поэты помимо Некрасова. Никитин меня никогда не интересовал. Кольцов, я пытался себя заинтересовать Кольцовым. Никакого впечатления это на меня не произвело. Примерно как Твардовский. Может быть, это одно и то же. Мне трудно сказать, потому что и к тому, и к другому я отношусь с одинаковой степенью равнодушия. Даром, что последний является современником до известной степени. То есть я понимаю, как бы сказать, такую популистскую функцию Твардовского, но, в общем, мне все это чрезвычайно скучно, хоть я и не отказываю ему в подлинности чувств. Но поэзия — это, к сожалению, не только подлинность чувств, но еще и определенная степень мастерства. Чисто технически она у него присутствует. Но она же присутствует у Смелякова, который в этом отношении более мастер, нежели Твардовский. Если бы тебе предложили выбирать между Смеляковым и Твардовским, ты бы, наверное, выбрал все-таки Твардовского. Я отложил бы обе книжки, к сожалению. И вообще вся эта традиция, вся эта ветвь русской поэзии мне просто не очень интересна. Мне интересен Баратынский, мне интересен Вяземский, то, что выросло из них. Вообще вся русская поэзия до и включая Лермонтова. После Лермонтова все начинает становиться уж несколько менее занятно. А Тютчев? Ну, Тютчев. Все говорят, Тютчев, Тютчев. Я всю жизнь то же самое думал, но если его почитаешь, то оказывается 10-20 стихотворений. Может, больше и не надо? Больше, может быть, и не надо. Денисовский цикл Тютчева — это нечто абсолютно феноменальное. Но все это окружено таким количеством, как бы сказать, то есть более верноподданного. Ты так что сказал, что даже верноподданнические стихи Тютчева имеют свой резон. Совершенно верно. Они имеют свой резон, так же, как имеют его стихи Тихонова и Грибачева, когда все это доводится до абсурда. Тютчев писал несколько лучше. Именно это. По сравнению с Тютчевым, Грибачев и Тихонов — абсолютные котята. Это разные вещи, но у них действительно есть общие знаменатели. А именно верноподнический сантимент, особенно во второй половине жизни. Но у тех это было следствием внешней, исторической необходимости. Тютчев же лижет государев сапог по сугубо внутреннему побуждению, чего не следует сбрасывать со счетов, между прочим. Тихонов и Грибачев тоже разные вещи. Тихонов при всех своих свойствах все-таки представляет себе, что где-то есть настоящая литература. Представлял, я думаю, года до 34-35, а потом все это кончилось. Но если мы говорим обо всех этих замечательных господах, то мы не упоминаем главного человека этого времени или главного поэта советской эпохи, одного из, то есть Заболоцкого. Это совершенно замечательный поэт, как ранний, так и поздний. Ты предпочитаешь раннего или позднего? Я не знаю, для меня и то, и другое равно дорого. У позднего есть чудовищные стихи, например, «Платье голубое». Ну, между прочим, «Платье голубое» — это в раннем тоже есть. Такого, может быть, нет, но это даже и замечательно до известной степени. Но у позднего есть «Где-то в поле возле Магадана», и такого стихотворения никто не написал. Равносильно Солженицыну, может быть, и лучше. Вообще, Заболоцкий очень похож как стилист на Платонова. Платонов тоже делится на раннего и позднего. Тебе поздний нравится? Не очень. А поздний Заболоцкий нравится. Хотя это чрезвычайно параллельные явления. Но наиболее значительными для меня фигурами послевоенного периода до сих пор остаются Борис Слуцкий и Станислав Красовицкий. Перейдем к другим делам. ты считаешь Одена одним из своих учителей. Оден поэт иронический, ты тоже. Почему ирония так существенна для тебя? Я думаю, между прочим, это не ирония. То есть, если это ирония, то в лучшем случае просто как свидетельство интеллектуальной трезвости. Ирония как таковая не очень важна, как надо иначе назвать. И в большей степени соответствует действительности другое название. Чувство перспективы, что, конечно, есть мать иронии. Или чувство трезвости, потому что ирония как таковая — это нисходящая метафора, как говорил Фрост. То есть можно сказать, твои глаза как звезды, конечно, это банально. Чего больше всего поэт боится, чтобы его не обвинили в сентиментальности. Поэтому он говорит, твои глаза как тормоза, это вызывает смех и порождает популярность. Именно это делает Вознесенский. Да, но за это платишь чудовищно, потому что в следующий раз это самое остроумие не дает тебе подняться на более высокий уровень. То есть существует некая дьявольская, либо серафическая экономия средств в этом деле. Насколько внешние обстоятельства воздействуют на твою работу? В данный момент чрезвычайно, потому что огромное количество почты, телефонных звонков, всяких дел, совершенно чуждых дел. Обстоятельства на данном этапе против меня. Но я, между прочим, даже и в этом не уверен, ибо я думаю, что если бы существовал некоторый внутренний императив, я бы на это положил. Видимо, дело в том, что в данный момент не существует этого внутреннего императива к сочинительству и так далее. Меня в изящной словесности интересует главным образом процесс и то, что это производит в моем сознании. Человек делает то всегда, что ему внутренне совершенно необходимо. И мне, например, довольно часто внутренне необходимо сочинять стишки, куда чаще, чем отвечать на письма, телефонные звонки или писать статьи, или давать интервью. Это действительно ощущение внутренней потребности. И вот когда эта внутренняя потребность приходит в столкновение с реальностью, я, как правило, эту реальность посылаю на все четыре. В данный момент, видимо, внутренней этой потребности нет, хотя я подозреваю, что она как бы существует, и поэтому от обстоятельств иногда оказываешься в зависимости, хотя на самом деле, в конечном счете, это, видимо, неправда. Вопрос об обстоятельствах отчасти возвращает нас к вопросу о политической свободе. Для Фроста она была не важна. Для Розанова она была не важна. Для Томаса Гарди она была не важна. Для Цветаева она была не важна. Для Пастернака она была не важна. Когда Цветаева оказалась в ситуации политической несвободы, она перестала писать стихи и повесилась. Но написала стихи в 18-м году, в 19-м году и в 20-м. Тогда еще было туда-сюда. Хорошо, пускай так. Но, скажем, для Ахматовой политическая свобода была не особенно важна. То есть, как это выяснилось впоследствии? При жизни, боюсь, выяснить это невозможно. Но Ахматова, Цветаева, Мандельштам сложились как поэты до наступления новой политической реальности. Я думаю, что они стали бы великими поэтами, развелись бы в то, во что развелись, независимо от тех обстоятельств, которые исторически воспоследовали. Я думаю, что поэту политическая свобода или ее отсутствие не особенно важны в той мере, в какой отсутствие свободы не угрожает его физическому существованию. Парадокс рабства применительно к литературе стоит в том, что оно избавляет индивидуума от необходимости относиться всерьез к окружающей действительности. И это более или менее соответствует мироощущению поэта. А важна ли свобода для тебя самого? В общем, я как животное, как всякий живой организм, скорее за политическую свободу, чем за ее отсутствие. Хотя, опять же, это все связано с темпераментом, с потенциалом. И есть люди, которые не в состоянии существовать и адекватно функционировать в результате несвободы. Есть люди, которые в состоянии. Как еврей, я, видимо, принадлежу к типу, который способен не то чтобы адаптироваться, но выживать при любой ситуации, за исключением газовой камеры или концлагеря. В лагере ты мог бы не писать? Я не знаю. В тюрьме я в состоянии был писать. Я действительно сочинял, но я был тогда молод. Я не думаю, что я был бы в состоянии заниматься тем же самым в тюрьме на сегодняшний день. Думаю, что я долго бы этого теперь не вынес. Ты один из немногих двуязычных писателей. Если ты меняешь язык, от чего это зависит? Это зависит всегда от определенной необходимости. Я пишу по-английски действительно только по необходимости. В двух только или трех случаях я принялся писать по-английски, не исходя из объективной необходимости, но тогда это была необходимость внутренняя. Какие же это случаи? Статья про Одена? Нет, про Одена. Это было тоже скорее внешняя необходимость, потому что мне было дано, по-моему, 7 или 8 дней, чтобы написать статью. А когда была внутренняя? Вот единственный случай подлинной внутренней необходимости — это 1,5 комнаты. Это объяснено в тексте. До известной степени внутренняя необходимость присутствовала в эссе меньше 1 единицы. Просто мне захотелось написать нечто по-английски. Стихи ты все-таки продолжаешь писать по-русски. Еще бы. А почему случается по-английски? По очень простой причине. Это самотерапия. Когда живешь в определенном языковом контексте, то возникает связанное с этим контекстом давление на тебя. То есть ты хочешь написать что-то и на этом языке, хотя бы для того, чтобы принять всерьез, подтвердить для себя свою способность это сделать. Тебе со всех сторон, и кроме того, изнутри голоса твердят, что этого делать не надо, не следует оставлять свою культуру, поддаваться этому соблазну. Но тогда возникает искушение. Существует 2 способа с ним бороться. Первый — все время противиться и, в конце концов, вполне возможно, превратиться в святого. Но более вероятный исход, чем превращение в святого, — это невроз. И поэтому моя политика всегда была время от времени поддаваться искушению. Твоя писательская репутация основана в равной мере и на стихах, и на эссе. Каковы взаимоотношения между бродским поэтом и бродским эссеистом? Вопрос этот звучит немножко посмертно. Безусловно, эссе есть форма искусства. Что же касается формы отношений между эссе и стихами, то я однажды в статье в предисловии к Цветаевой, если не ошибаюсь, сказал, что для нее проза была, перефразируя Клаузевица, продолжением поэзии, но только иными средствами. В моем случае это далеко не так. Мне всегда казалось, что в твоем случае фраза Клаузевица тоже работает. Может быть, в том смысле, что для меня эссе — продолжение войны, но иными средствами, но не продолжение поэзии. Поэзия для тебя не есть война. Поэзия, в общем, не есть война. Или война в некоем ином смысле, в смысле война миров. Во всяком случае, эссеистика — это процесс совершенно иной. Хотя толковое эссе тобой написано, испытываешь примерно ту же самую степень удовлетворения, как от приличного стихотворения. Но, в общем, стихотворение для меня интереснее располагается на некотором другом уровне. То есть прозу мне писать совершенно неохота. Пишу ее только по необходимости. Раньше это была необходимость денежная и амбициозная. Я писал свои статьи, особенно в начале, в Нью-Йорк, Review the Books, чтобы меня не выкинули с работы. А сейчас, когда этот вопрос уже отпал, ну, наверное, просто потому, что надо будет написать рецензию на ту или иную книгу, своего знакомого или на книжку, которая мне дорога, или, например, ряд идей высказать. Или, например, я знаю точно, что будет 1 эссе минимум, предисловие к путешествию в Россию маркиза де Кюстина. Это обязательно напишу. Прекрасно. Ты знаешь, кем это было издано в России? В России это так и не издано. Издано году в 30-м обществом бывших политкоторжан. Но это было неполное издание. Точно не скажу, но я читал это в Ленинке. Естественно, бывшие политкоторжане вскоре снова стали политкоторжанами, и все это прекратилось. И последний вопрос. Не можешь ли ты более подробно рассказать о своем уходе из Американской академии по случаю избрания в нее Евтушенко? Есть такое замечательное русское выражение. На одном поле не сяду. Впрочем, ты сказал, что Евтушенко по сравнению с Вознесенским не так уж плох. Совершенно верно. По сравнению с Вознесенским. То есть, если отсчитывать даже не от нуля, а с той стороны нуля. Но если отсчитывать от нуля, это нестерпимо. На мой взгляд, это дурной человек, негодяй, это мое личное ощущение, основанное на личном опыте. Но, кроме того, это чрезвычайно вредная фигура на литературном и политическом горизонте. И состоять с ним в одной организации я просто не считаю для себя приемлемым. Вот и все. А почему фигуры типа Евтушенко и Вознесенского занимают американский эстаблишмент? Секрет очень простой. То, что называется ностальгией по своей собственной молодости. Эстаблишмент к ностальгии предрасположен по определению. Они занимались его, Евтушенко, делами, переводили его на английский язык, когда были моложе. Во-первых, они ничего не понимали ни тогда, ни сейчас. Во-вторых, за морем телушка всегда полушка, то есть у русской литературы определенный авторитет. И всегда кажется, что там происходит нечто важное. Так же, как нам казалось, что в американской литературе происходят какие-то потрясающие события. Разница в том, что мы были правы, а они нет. У них был, например, тот же Фрост или Фолкнер. У нас ничего подобного не было. И кроме того, истеблишмент, опять-таки по определению, предрасположен к нарциссизму, к себе подобному. И в этой паре отечественных гнеды, хотя лучше в этом слове переставить ударение, заменить «е» на «и» и «ы» на «а» для вящей точности. Они узнавали и, естественно, до сих пор узнают самих себя. Лет 20 назад один наш общий с тобой знакомый назвал это явление «интернационал бездарности». При мысли, что эта парочка представляет русскую поэзию, можно было бы сгореть от стыда. А кто ее, по-твоему, представляет? Никто. Вообще в этой идее представительства есть нечто чрезвычайно диковатое. Никто никого нигде не представляет, тем более писатель, тем более поэт. Максимум, что поэт может представлять, — это язык, но это натяжка. Человек представляет только самого себя, свои восторги и страхи, свой уникальный опыт, если таковой имеется. В более общем смысле видовой потенциал сапиенса — духовный, психический, интеллектуальный, нравственный, безнравственный. В конечном счете тем, что поэт этот или писатель к существующим представлениям о видовом потенциале добавляет и измеряется его достоинство. Литература есть по существу история вида, диктуемая не столько опытом, сколько языком.